Сергей поднялся на этаж и сел на окно лестничной клетки. Вот так роешь, роешь, ищешь какие-то детали. Только вроде бы что-то нашел, а получается все не так. И Женька уехал не из-за того, что кто-то давил на него или угрожал, а просто потому, что любимая девушка не ответила взаимностью. Поэтому он оставил работу, бросил квартиру и решил начать жизнь с чистого листа. Как у них, у молодых, все просто. Ничего-то их не держит на месте. А вот он, Сергей, ради любимой, смог бы бросить все? Способен ли он на такие чувства? Котятич встал, отругал себя за глупые вопросы и, пообещав себе больше дурью не маяться, поднялся к Брутичам.